Глава 28. Лика. Я знаю, что происходит в метре от меня. По легкой возне и шороху одежды догадываюсь, мои смелые мечты увидеть обнаженного Максима Александровича сейчас сбываются. Но как очень приличная девушка, запрещаю себе смотреть, оглядываться и даже краем глаза коситься на него. Молюсь небу, чтобы хоть белье этот смелый человек оставил на себе. Большой и шумный всплеск воды – заставляет резко обернуться. Фуф, опасность миновала. Смотрю на шезлонг. Черт, ну как так? Белье лежит поверх брюк. От смущения и растерянности не знаю, что и делать. Смеяться или бежать, сломя голову. Остаюсь. Сердце замирает от страха, предвкушения опасности и некой стыдливости. Лика, это игра по-взрослому. Он взрослый мужчина. Беги! Не смей смотреть на него. Он голый. Намеренно голый. Ты это понимаешь? Сыплет проклятиями мое подсознание. Борисов кролем разрывает тихую гладь воды. Доплыв до конца бассейна, возвращается обратно. Он даже плавает красиво. Превосходно, восхитительно. Со всей неудержимой мощью и силой. По коже бегут мурашки. Вода отличная. Тяжело дыша, кричит Борисов, одной рукой вытирая воду с лица. Затем, опираясь локтями о бортик, громко добавляет в мою сторону. «А я не думал, что ты такая трусиха. Вчера ты была храбрее». «Намного». Многозначительно кивает. Провоцирует. «Я не трусиха». Давлю обиженным голосом. Подхожу ближе. Стараюсь не смотреть на него и не думать, что скрывает этот толще голубой воды. Борюсь со своими неистовыми позорными желаниями. Проверяю воду одной ногой. Прохладная, приятная. Как же хочется поплавать. «Трусиха, трусиха», — подначивает Максим. «Что ему не имется?» «Нет», — спокойно отвечаю. Максим демонстративно уходит под воду, потом шумом выныривает напротив меня и окатывает огромным количеством воды. Следом идет череда из мощных брызг. «Хватит, хватит!» Беспомощно защищаюсь руками, прикрывая лицо и тело. Борисов вошел в азарт. Не сдается, загребает еще больше воды и плещет на меня сильнее. «Трусиха. Самая настоящая трусиха». Громко смеется и радуется моему отчаянию, как ребенок. Через пару секунд мое платье и все под ним, хоть выкручивай. Спасать уже нечего. Фиаско. Ну и черт с ним. Вся распаленная яростью и злостью, желанием отомстить за эту наглость и доказать, что я не трусиха. Вмиг расстёгиваю платье, затем бюстик. Борисов замер, наблюдая за происходящим. Его глаза стали больше от удивления, а на губах появилась сжатая и напряженная улыбка от моего стриптиза. Чтобы усилить эффект опасного напряжения, снимаю и трусики. Они все равно мокрые. Я много раз видела такое в кино, но никогда не думала, что проделаю то же самое сама. «Охренеть! Что я делаю?» Расправив плечи и гордо вскинув подбородок, с достоинством подхожу к нему, встаю у самой головы. «Ну и кто теперь трусиха?» С вызовом пялюсь на него сверху вниз, отчетливо понимая, что он не в силах ничего ответить, так как его взгляд застыл на нижней трети моего живота. «Огонь!» Жадно заглатывает он, делая глубокий вдох и долгий выдох. Его реакция придает мне храбрости, уверенности. Разворачиваюсь спиной. Я знаю свое тело, и оно прекрасно, хоть я и не провожу часы в тренажерном зале. Медленно спускаюсь по ступенькам в прохладную воду. Сердце усиленно бьется. Давлю желание вскрикнуть. Останавливает одно. Чувствую всей кожей завороженный взгляд Максима Александровича. Никакой слабости, никакой пощады. Я тоже умею быть хладнокровной. Погрузившись в воду, полностью доплываю до середины бассейна. Затем возвращаюсь обратно к бортику. Вода отличная, только меня колотит как ненормальное от волнения. Борисов делает то же самое. Встает рядом, опирается спиной о стенку. Откидываю волосы, прикрываю глаза, делая вид, что не чувствую, как его бедро слегка коснулось моего. Все нормально. Дышу ровно, хотя весь низ живота уже напрягся и сжался. Пульсирует. Оказывается, купаться голой – это совершенно другое ощущение. Спокойно произношу, стараясь держать голос ровнее. Бедро Максима сильнее жмется мою ногу. «И какое же?» Тихо шепчет он, игриво и пристально наблюдая за моим лицом. Свободы. Полной, безграничной свободы. Я смотрю на небо. Мне кажется, что звезды стали ниже и больше. Перевожу взгляд на Борисова. Его глаза сейчас блестят, как эти звезды. Зрачки расширяются. Абсолютной свободы. Глухо повторяю. Максим некоторое время восхищенно смотрит на меня. Его нога продолжает давить мое бедро. Я отвечаю сопротивлением. Согласен. В его глазах уже бушует стихия. Часто так делаешь? Намеренно прикусываю нижнюю губу, добавляя себе сексуальности, смелости и дерзости. Но остаюсь холодна и безразлична к его настойчивому бедру. Во мне просыпается эта стервозная женская сущность, которая знает, что мужик теперь в ее власти и сделает все, что она попросит. Только она не просит и не попросит. Она тянет и получает удовольствие. Я получаю удовольствие от его настойчивости. Постоянно. Глухо отвечает Борисов. Его грудь вздымается, становится больше, а нога с отчаянной силой давит мое бедро, заставляя сдаться. И зимой? Спокойно спрашиваю. Под водой у нас яростное сопротивление двух сил. На поверхности сплошное хладнокровие и невозмутимость. И зимой. У Максима нервно сжимается челюсть. Взгляд настоящего демона, который рвется наружу. Этот бассейн с подогревом. А при морозах огораживается тентом, так что плаваю круглый год. Его горячее дыхание медленно и осторожно приближается к моей шее. Голым? Слегка отклоняюсь. Еще не время. Абсолютно. Нервно шипит Максим мне в ухо. Меня будоражит и захлестывает его шумное сопение, тянущее дыхание. Сжимаю руки в кулаки. Жадно сдавливаю губы, все уже на пределе и на грани. Еще шампанского. Резко переводит он тему. Да. Выдыхаю. Мое бедро, вся нога, уже чертовски онемели от боли, а тело жалось от желания и напряжения. Перевожу дух. Еще немного, и еще бы секунда такого пристального взгляда, и я бы точно сдалась. Максим резко разворачивается и на одних сильных руках стрелой выскальзывает из воды. Перед моим лицом мелькает его мощная широкая загорелая спина и упругие, как камень, ягодицы. Офигеть! С открытым ртом, как под гипнозом, провожаю его бесподобный мужской силуэт. Теперь он демонстрирует мощь, красоту своего безукоризненного тела и уверенность в себе. Теперь он — сила.